Мастер Флокотона выронил из рук кастрюли и, подбежав к штамповальному станку, оттолкнул от него потрясенного Клауса. Щелкнув выключателем, мастер Флокотона снова поднял камень, и все столпились посмотреть на причиненные повреждения. Клеточная часть веревочного станка разбилась, как яйцо, а сама веревка размоталась и перекрутилась. Я просто не в состоянии описать гротескное и ужасающее зрелище. Слова «гротескное» и «ужасающее» здесь означают искривленное, перекрученное, перепачканное и окровавленное, какое являло собой нога бедного Фила. При взгляде на нее Вайолет и солнышко чуть не стошнило, но Фил поднял на них глаза и слабо улыбнулся. «Ну что ж», — сказал он, — «это еще не так плохо. Левая нога у меня сломана, но хоть правая осталась при мне. Можно сказать, повезло». «Вот это да!» — пробормотал один из рабочих. «А я-то думал, он скажет: «А, моя нога, моя нога!» «Если бы мне кто-нибудь помог встать, — сказал Фил, — уверен, что я мог бы вернуться к работе». «Не говорите ерунды, — сказала Вайолет, — вам надо в больницу». «Она права, Фил, — сказал другой рабочий. У нас с прошлого месяца остались купоны с 50% скидкой на гипс в мемориальном госпитале Ахава. Мы с кем-нибудь вдвоем сложимся, и ногу тебе выправят. Сейчас я вызову санитарную машину». Фил улыбнулся. «Вы очень добры», — сказал он. «Это катастрофа!» — заорал мастер Флокотона. «Самая страшная авария в истории лесопилки!» «Нет-нет», — сказал Фил, — «все отлично. К тому же я никогда особенно не любил свою левую ногу». «При чем тут твоя нога? Ты, лилипут, переросток!» — нетерпеливо перебил его мастер Флокотона. «Я говорю о станке! Он стоит непомерных денег!» «Что значит непомерных?» — спросил кто-то. «Это слово может означать много чего», — моргая глазами, вдруг сказал Клаус. «Оно может означать неправильный, может означать неумеренный, может означать преувеличенный, но в отношении к деньгам оно, скорее всего, означает чрезмерный. Мастер Флокотона хочет сказать, что станок стоит очень много денег». Бодлер и сестры переглянулись и чуть не рассмеялись от облегчения. «Клаус!» — воскликнула Вайолет. «Ты снова объясняешь, что значат слова!» Клаус взглянул на сестер и сонно улыбнулся. «Кажется, да», — сказал он. «Ничему!» — воскликнуло солнышко, что означало нечто вроде «ты вернулся в нормальное состояние». И была права. Клаус снова моргнул и посмотрел на страшный беспорядок, причиной которого невольно стал. «Что случилось?» — спросил он, нахмурившись. «Фил, что с твоей ногой?» «Ничего страшного», — ответил Фил, морщась от боли. «Просто немного побаливает».